Глава 12. «Вы и в самом деле думаете, что он замешан в убийствах?» — спросил Логан, когда они возвращались в участок. Фолс оглянулся, чтобы посмотреть на постепенно исчезающее серое здание. «Только не говорите, что вы на все это купились, но это не я». «Дерьмо». Негромко работало радио. По второму каналу брали интервью у Джейми Маклафлина и обсуждали охоту за Кеном Вайзманом. «Могли ли вы представить, когда писали свою книгу «Дрызги крови», что все это может повториться?» «Макфарлейн просто не подходит», — Логан нахмурился. «Не думаю, что мы что-то вытянем из него. И из того, что я слышал, Вайзман не берет подельников». «Не представлял, даже в самых страшных снах. Знаете, Дэймин, когда в 1995 году суд поддержал апелляцию и отменил приговор...» «И если Макфарлейн замешан, почему эксперты не нашли ничего в его квартире или машине? На месте преступления столько крови, обязательно должно было быть что-нибудь». «Мне показалось, что все, во что я верил, — ложь, и теперь мы снова вернулись туда же, откуда начали». Фолс вздохнул. «Я знаю». «Теперь, полагаю, нам стоит послушать музыку, а потом мы снова вернемся к Джейми Маклафлину, автору книги «Дрызги крови». Логан пристроился за последней машиной в пробке, образовавшейся на Маркет-стрит. «Что это слово означает? Дрызги?» «Не знаю. Мелкие кусочки чего-то. Говорят же, вдрызг разругаться. Думаю, было бы лучше брызги. Но вообще слово «дрызги» есть на одной из картин в Тринити, но на ней еще изображены мясники из Абердина. Во время первого расследования мы опросили почти всех, кто имел к этому отношение». «В Тринити тоже заходили. Надеюсь, ты знаешь это здание на Холликет-стрит? Там что-то вроде профсоюза мясников. Пожалуй, стоит туда еще разок заглянуть, посмотреть, нет ли там кого-нибудь из тех, кого подозревали в 1990-м». Фолс начал подпевать песенки, передаваемые по радио, причем фальшивил он так сильно, что Логан скрипнул зубами. Пытка продолжалась довольно долго. «Вы слушаете «Северное радио 2». «Я здесь, в студии, вместе с Джейми Маклафлином». «Знаешь, — сказал Фолс, — ты должен прочитать эту книгу. Узнать из первых уст о том, что случилось в 1987 году. Напомни мне, когда приедем в участок, я дам тебе свой экземпляр». «Как я понимаю, продажи вашей книги взлетели до небес. А потом мы организуем экскурсию в Тринити. Мне даже не по себе, но издатели берут за горло. Поговаривают также о телесериале на 4-м канале и новой книге, как раз к выходу сериала на экран». Фолс забарабанил пальцами по приборной доске. «И нам надо добраться до пропавшей жены Макфарлейна, воспользоваться всеми каналами». Он снова замурлыкал. «Это ужасно, я не хочу наживаться на несчастье других людей, но... у меня впечатление, что вся моя жизнь связана с Кеном Вайзманом и совершенными им убийствами». «Найди ее старые показания, когда выберешь минутку. Наверняка есть где-нибудь в папках. Скорее всего, куча ерунды насчет того, что ее братец и мухи не обидят, но кто знает. И затем нам надо заказать столик в ресторане. С тех пор, как я сюда приехал, ни разу не съел приличное карри». «Остается молиться, что его поймают, прежде чем он убьет еще кого-нибудь». «Аминь». «Нет, вы только взгляните на них», — шепнул Ренни, напоминавший в эту минуту проказливого школьника. «Готов поспорить, каждый из них только и думает, как бы свалить вину на кого-нибудь другого». Инш, Стил и Фолс о чем-то спорили в дальнем конце комнаты. Ренни шмыгнул носом. «Мы-то тут ни при чем, верно? Инш с самого начала должен был призвать людей, занимающихся проверкой продуктов». Он был прав, но на его счастье Инш не слышал этого мудрого замечания. «Может, расскажешь, чем закончился вчерашний вечер?» — подмигнул ему Логан. Констебль ухмыльнулся. «Ты в самом деле хочешь знать?» Логан подумал и ответил. «Вообще-то нет». И снова уткнулся в бумаги. «Ладно, ладно, я расскажу». Ренни подвинулся к нему поближе вместе со стулом. «Ее звали Лаура, и мы занимались этим всю ночь. Если это когда-нибудь станет олимпийским видом спорта, Лаура сможет выступить за Шотландию. Она в состоянии прососать шар для боулинга через садовый шланг». Он довольно вздохнул. «Думаю, я втюрился». «Прям Ромео и Джульетта. Только с кондомами». Дискуссия становилась жаркой. Инспектор Инш уже достиг свекольного цвета. «На что спорим?» — спросил Логан, когда Инш ткнул Фолтса толстым пальцем в грудь. 600 за то, что кому-то поставят фонарь, и 300 за сердечный приступ». «Да, как это гуманно — ставить на то, что Инше хватит удар. Что с вами такое, люди, черт побери?» Логан картинно покачал головой. Затем поставил 10 фунтов, не сомневаясь, что инспектор даст кому-нибудь в морду еще до конца недели. И, скорее всего, под раздачу попадет Марк Фолтс. Инш топнул ногой и выскочил из комнаты. Стил и обозленный Фолтс тоже не задержались. Логан засомневался, что Инш не распустит руки до конца дня. «Три чашки чая, два печенья и эклер». Ренни водрузил поднос на кипу пыльных коробок из архива и взял себе одно из печений в форме коровьей лепешки. Затем, жуя, раздал чай. Фолтс все еще разговаривал по телефону со своим заместителем. «Я знаю, все так, Артур, но ведь каждый год одно и то же». Он схватил другое печенье, не оставив Логану выбора, только эклер. Забитая коробками комната казалась намного меньше, чем вчера, когда Фолтс потребовал, чтобы ее выделили в его распоряжении. К двери он прикрепил кусок пластика с надписью «Комната мясника». Кто-то из шутников прилепил к пластику записку «Оставь надежду всяк сюда входящий». Почерк напоминал каракули инспектора Стил. В коробках были досье 20-летней давности, каждая посвящалась отдельной жертве. Материалы из Ньюкасла, Глазго, Лондона, Дублина, Манчестера, Бирмингема. Все это надо было просмотреть, чтобы найти хоть какую-то зацепку. Ренни пристроил свой зад на одном из трех письменных столов, втиснутом между двумя шкафами с папками, и усердно доедал свое печенье. Логан размещал на доске данные по жертвам. «Что?» — сказал констебль, слизывая крошки с пальцев. «Снова толстушка, да?» Логан вытащил из папки фотографию и прикрепил ее магнитом к доске. «Ты что-то сказал?» Ренни показал на фотографии. «Все женщины пухленькие, и большинство мужиков тоже в теле. Не хочу говорить плохо о покойных, но всей этой компании не помешало бы есть поменьше сладкого». Логан открыл коробку, помеченную словом «Нортумбрия», и начал копаться в ней. «Если он убивает ради мяса, то ему требуются мясистые жертвы, разве не так?» — ответил он констеблю. Ренни покачал головой. «У жирных людей столько же мяса, сколько у тощих, просто мясо покрыто слоем жира. Я на эту тему курсы прослушал. Как говорит моя мать, когда готовишь мясо, надо помнить, что самый смак в жире». «Спасибо за подробности». Логан взглянул на Фолтса. Он все еще разговаривал по телефону. «Артур, ты вполне способен сам принять решение. Нет. Артур, если бы я не считал, что ты самый подходящий человек для этой работы, я бы тебя не выбрал». «Как ты думаешь, он их жарит или запекает?» — развивал тему констебль. «Послушай, ты сейчас должен ходить по домам. Ну да, только какой смысл расспрашивать, если все это случилось 20 лет назад? Не ной». «Но мне скучно». Ренни зевнул. «И я вовсе не обязан копаться тут с вами. Мое место на улице. Я должен бороться с преступностью. Я жестокая детективная машина. Рррр! Ты идиот». Логан вернулся к коробке. В руки ему попался конверт с заключением патологоанатома. Из конверта посыпались глянцевые фотографии 8×10. Сержант выругался и начал подбирать снимки с грязного пола. На каждом был изображен кусок мяса, снятый с разных ракурсов. Эксперты установили, кому принадлежали эти куски. Фотография жертвы была подколота к полицейскому протоколу. Логан прикрепил ее на доску рядом с другими. Ренни был прав, все жертвы Вайзмана отличались избыточным весом. Калаш на доске принял законченный вид. От владельца магазина в Глазго, убитого в 1983-м, до Валери Лейт, расчлененной вчера. Все полноватые. Но это единственное, что их связывало. Среди жертв встречались и блондинки, и брюнетки. Примерно половина — мужчины. Попадались азиаты. Одна пара была из Тринидада, они жили в Ньюкасле. И у всех одинаково печальный конец. Зато места преступлений были похожи. Как правило, кухня, где все пропитано ярко-красным. Иногда следы борьбы и непременный кусок мяса, оставленный в морозильнике в качестве прощального подарка. Логан вспомнил кухню Лейтов. Неужели в человеке может быть столько крови? «Черт бы все побрал!» — Фолдс захлопнул телефон и сунул его в карман. «Никогда не становись начальником полиции, Логан!» «Да, сходу кажется, что это нечто, красивая форма, люди салютуют, девушки танцуют, но на самом деле это такая заноза в заднице. В общем, мне надо возвращаться в Бирмингем. Сегодня». «Но ведь Вайзман...» «Знаю, знаю, он должен позвонить на BBC и назначить дату интервью, и тут уж мы на него навалимся». А меня не будет, потому что никто не хочет брать на себя ответственность за какие-то дурацкие костры, разведенные в Бирмингеме. Он громко выругался. Ничего не поделаешь, придется ехать. Кто-нибудь сможет отвезти меня в аэропорт? Ренни снесло со стула в один момент. Я отвезу, все что угодно, только бы не сидеть здесь среди гор пыльных бумаг. Логан снова вернулся к заключению патологоанатома. Дверь комнаты едва не слетела с петель, когда туда ворвался Инш. «Где этот бесполезный придурок Ренни?» Логан закрыл глаза и сосчитал до трех, но это не помогло. Симон повез в аэропорт Фолдса. «Он должен был просматривать папки!» Начальник полиции старше по званию, вот он этим и воспользовался. Не совсем соответствует действительности, но может спасти Ренни от нагоняя, когда он вернется. «Хотите, чтобы я ему что-то передал, сэр?» «Передай ему, что расследованием руковожу я, а не Фолдс!» «Напомни ему, что я оторву ему яйца и запихну в горло, если он еще раз исчезнет без моего разрешения. Ясно? От вас, сержант, я хочу получить список лиц, совершивших половые преступления за последние 40 лет». Логан поднял глаза на часы, висевшие на стене. 5:20. 40 минут до конца его смены. «Вообще-то, сэр, я сейчас как раз пытаюсь разобраться...» «Сержант, ты принял мои слова за обычную просьбу?» Составление списка лиц, совершивших половые преступления, было только началом. Инш пожелал, чтобы Логан произвел перекрестное сравнение и выяснил, кто из них сидел в тюрьме в 1990-м, когда закончилась первая серия убийств. Причем инспектору понадобились сведения по всей стране. Логан заслал очередной запрос в компьютер и обреченно вздохнул. Чтобы справиться с заданием Инша, потребуется несколько дней, если не недель. Между тем было уже 6:20. Самое лучшее — распечатать список фамилий, которые удалось раздобыть к этому часу, положить папку на стол Инша и исчезнуть, пока никто не видит. Но не тут-то было. На лестнице его остановила инспектор Стил. Она поднималась наверх, щупая свою левую грудь через серую блузку. «И где же твой дружок Фолдс?» «Он...» Логан старался не смотреть на то, что она делает. «Купила новый лифчик у маркиза, там везде эти кусочки пластмассы. На ощупь похож на баллистическую ракету». «Ну, он уехал в Бирмингем, Ренни везет его в аэропорт». «Вот как?» Стил прекратила возиться с грудью. «Так почему же ты не улизнул пораньше?» Логан показал ей папку. Занимался лицами, совершившими половые преступления, составлял список для Инша, старался найти альтернативного подозреваемого. «Черт возьми!» — Стил сделала вид, что падает в обморок. «Жирный Макпердун допускает, что могут быть и другие подозреваемые. Неужели мимо окон только что пролетело стадо свиней?» Она взяла папку из рук Логана, полистала страницы, затем швырнула ее назад. «Пустая трата драгоценного времени, но, полагаю, инспектор нос кверху будет счастлив. А знаешь, что после того, как ты передашь своих извращенцев Иншу, мы с тобой совершим небольшую прогулку?» Стил повернулась и решительно зашагала вниз. Логан пошел за ней, стараясь привести рассыпавшиеся бумаги хоть в какой-то порядок. «Прогулку? В паб? Потому что если это не... Разве я когда-нибудь приводила тебя не туда?» Логан предпочел промолчать. Инш сидел окруженный грудами бумаг. Телефоны звонили без остановки, затюканные подчиненные отвечали, записывали подробности и выслушивали следующего звонившего. Логан вошел вслед за Стил, положил папку на стол у двери и повернулся, чтобы сразу уйти. Но глухой басистый рокот не дал ему сделать и шага. «И куда это ты собрался?» «Твою мать! Моя смена закончилась 20 минут назад, сэр». «А, понятно!» Инж встал, открыл папку и достал оттуда список фамилий. «Ты, сержант, часом не забыл, что у нас в городе действует маньяк, а?» «О, ради всего святого! Нет, сэр, я не забыл, но это прекрасно! Тогда соединитесь с Интерполом, я хочу расширить поиски, охватить другие страны. Мы ищем что-нибудь подходящее в период с 1990 по 2006. И пока ты этим занимаешься...» Стил бесцеремонно уселась на край стола Инша. «Приятно видеть, как трогательно ты относишься к расследованию. Но учти, вся эта зацикленность на Вайзмане вредит здоровью». Инспектор осклабился. «Вайзман все еще главный подозреваемый. Я всего лишь...» «Ты всего лишь делаешь то, что тебе велят. Молодец». Лицо Инша начало багроветь. «Это расследование. Передай привет мистеру Фолсу. Приятно видеть, что ты разнообразия ради принимаешь рекомендации других людей. Это тебя нисколько не унижает». Стил встала. «Ты не будешь возражать, если я возьму у тебя в долг Маккрая?» «Да ты...» Инш пошел пятнами. «Я так и думала, что не будешь». Роберта нахально подмигнула инспектору. «Когда Фолс вернется, мы замолвим за тебя словечко». Не дожидаясь, пока Инш сможет сделать что-нибудь еще, кроме брызгания слюной, она потащила Логана прочь.